Раздел первый. Из долгой, с ветерком гастроли, мать нагрянула неожиданно и, вызнав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла 3 глубокие раны. Убивать так убивать. И села в тюрьму на 5 лет. Вера в тот день как раз читала царя Эдипа. Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с каратик. Так что все оказалось по теме. Хотя убийство настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился. Подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой, кашлял в кулак. «Да гнивает», — говорила мать, — «убийца окаянная». Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось 20. Вот вам конспект событий. Если же рассказывать толково и подробно, то эту жизнь надо со всех сторон копать, и сначала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям чем повернута? Конспектом, оглавлением. В иную заглянешь и отшатнешься испуганно. Кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни? Вернулась она тихо. Позвонила в дверь 2 неуверенными звонками, и когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями, и то, и другое было ей несвойственно. Присмирела, что ли, на казенной баланде, — подумала Вера. Мать прошла от чего-то не в комнату, а в кухню. Сократус, холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды, следовал за ней тревожной трусцой, мощас от ужасного запаха тюремной юдоли. Мать опустилась на табурет, медленно стянула с головы косынку. «Посидела фурия», — отметила Вера и мягко, со слезой в голосе, вздохнула. «Ну, вот вернулась к тебе твоя мамочка». Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее, после этого красивого обнажения посидевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. — Все малюешь. Я в твои годы горбила вовсю. — Ага. Здравствуй, мама. Словно узнав ее, наконец воскликнула дочь и согнала с губ улыбку. — В мои годы ты вовсю спекулировала. Та подняла на нее светлые рысьи глаза. Видали верзилу? Стоит жертва тощая. Старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый. Выросла. Самостоятельная. Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь обеим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу. Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслоню, хотя я и автор, вернее, одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах во 2-м ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напомню. Выстроились на сцене 2 длинными рядами. Одежда парадная. Белый верх, черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом. Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды из-за подломившейся ножки скамьи все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены. Подравняться, носки туфель чуть расставлены, смотреть на палочку. Набрали в грудь побольше потной духоты зала и... Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна. Белое жабо, крахмальные блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее. В черном зеркале поднятой крышки рояля под битой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка. И вот бурный апрельский разлив вступления. Взмах из-за такта. Повели медленно и раздумчиво. Ветви одели с листвою весенней, и птицы запели, и травы взошли. Весною весь мир отмечает рождение. Звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются. Великого сына великой земли! И поехали с орехами. Ленин! Это мы, альты, и вторые сопрано еще затаенно, и вдруг восторженный вскрик первых сопрано. Ленин! Это весны! Первая сопрано, заполошно перебивая. Это весны цветенье. Ленин! Дружное ликование в терцию. Это победы клич. Славься в веках! Совместное бурлацкое вытягивание баржи. Ленин наш! Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость. Наш дорогой Ильич! И пошел, ребятки, финал. Наш великий исход, исступление, искупление, комление, сладострастие тотального мажора безумных весталок. Ленину слава! Партии слава! Слава в веках! И вот теперь, подкрадываясь пьяниссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившийся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее щеки и монументальную грудь, слава! Обвал дыхания в беспамятство тишины. Яростный гром аплодисментов под управлением жюри. С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер, в отсутствие дочери, сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с ангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала. Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник. Даже доски для подрамников в ней строгала. Мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые занавески, 5 лет валявшиеся в углу на стуле. Света ей дыл, дивидители не хватало. И для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов какой-нибудь амбарный, все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком. Вера, увидев это, ничего не сказала. Ну, в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта. Мать разобрала ее, окаменелые от древности гранаты выбросила, а медный, благородный темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник. — Ах ты, корова старая! — подумала дочь беззлобно. — Я неделю ждала, пока она пылью покроется, чтобы не слишком блестела. Вообще! Вера была настроена миролюбиво. мрачно-миролюбива. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса, натурщицы были не по ее студенческому карману, и таким же сосредоточенно цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале, прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот. В первые дни мать, все еще играя роль вернувшейся мамочки, пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась. Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который получил свое, на что напрашивался.